Віктор Шендерович. Здіс Биле НТВ. Анотація. Считается элегантным называть журналистику второй древнейшей профессией. Делают это обычно сами журналисты с эдакой усмешечкой. Дескать, чего там, все свои. Не будем обобщать, господа. Дело-то личное. У кого-то, может, она и вторая древнейшая, а у меня и тех, кого я считаю своими коллегами, профессия другая. Рискну даже сказать, первая древнейшая. Потому что попытка изменить мир словом зафиксирована в первой строке Библии, гораздо раньше проституции. Еду на работу, опаздываю, ловлю машину. Останкино. Сколько? А сколько надо, интересуюсь. Ну, вообще-то тут полтинник, говорит водитель. Но вам, улыбка, я понимаю, что поеду на халяву. Давайте 80, вы же звезда. Программа «Итого», сделавшая меня звездой, с правом проезда за 80 вместо 50, начиналась с идеи вылезти из-за кукольных спин и заговорить своим голосом. Запросилось наружу мое театральное прошлое, а кроме того, давно хотелось приблизить комментарий к злобе дня. В куклах с их сложной технологией сдавать очередной сценарий приходилось во вторник, в эфир же программа шла только в воскресенье, а за 5 дней в России может произойти черт знает что, вплоть до полной перемены власти. Несколько раз куклы попадали в эту 5-дневную ловушку и с довольно печальными результатами. Текст, актуальный во вторник, к выходным оказывался абракадаброй, не имеющей отношения к реальности, и на ушах по этому поводу мы стояли регулярно. Самый выразительный случай такого рода произошел в дни правительственного кризиса в сентябре 1998-го. Депутаты дважды забодали кандидатуру Черномырдина, и все шло к тому, что Борис Николаевич насупится, упрется и выдвинет ЧВСа в 3-й раз. В расчете на этот вариант развития событий сценаристом Белюшиной были написаны очередные куклы, но жизнь пошла врасскосяк со сценарием. В среду, когда программа была написана, озвучена и уже полным ходом шли съемки, мне позвонил гендиректор НТВ Олег Добродеев. «Витя», — сказал он негромко, — «дед хочет Лужкова». «О, Господи», — сказал я, — «точно?» — спросил я чуть погодя. Олег Борисович несколько секунд молчал, давая мне возможность самому осознать идиотизм своего вопроса. Что может быть точного в России в конце 20 века под руководством деда? «Пиши Лужкова», — напутствовал меня гендиректор и дал отбой. Я позвонил Белюшиной, она ахнула, и мы приступили к операции. Скальпель, зажим, диалог, реприза. Через пару часов ЧВС был вырезан из сценарного тела, а на его место вживлен Лужков. Когда я накладывал швы, позвонил Добродеев. «Витя», – негромко сказал он, – «только одно слово. У меня оборвалось сердце». «Да», – сказал я. «Маслюков», – сказал Олег Борисович. «Это пипец», – сказал я, имея в виду не только судьбу программы. «Пипец», – подтвердил гендиректор НТВ. «А это точно?» – опять спросил я. «Кто тебе сказал?» «Да я как раз тут», – уклончиво ответил Добродеев. И я понял, что Олег Борисович находится там. Мне даже показалось, что я услышал в трубке голос деда. «Галлюцинация, понимаешь?» Я позвонил Белюшиной, послушал, как умеет материться она, и мы приступили к новой имплантации. Лужков с ЧВСом были вырезаны с мясом, окровавленные куски текста летели из-под моих рук. Время от времени в операционную звонил Добродеев с прямым репортажем о ситуации в Поднебесной. «Лужков», — говорил он. «Лужков, точно. Или Маслюков. В крайнем случае Черномырдин». К вечеру среды были написаны все 3 варианта. В четверг утром Ельцин выдвинул Примакова. Сценарист Белюшина уже не материлась, но и переписывать сценарий больше не могла. Ее нежная психическая структура оказалась неприспособленной к грубым реалиям Родины. Примакова в располосованный сценарий я вшивал самостоятельно, и до пятницы, дня голосования в Думе, молился за Евгения Максимовича всеми доступными мне способами. Не то чтобы я мечтал о его премьерстве, просто очень хотелось передохнуть. Сильно передохнуть не получилось. Телевидение втянуло меня с потрохами. Не могу сказать, что это был мой личный выбор. Как по другому поводу сказано у Довлатова, это не любовь, это судьба. Первая программа «Итого» вышла в эфир 19 апреля 1997 года. И это изменило мою жизнь довольно кардинально. Через какое-то время со мной начали здороваться прохожие. Некоторые кивали совершенно автоматически, как шапочному знакомому. Интеллигентные сограждане улыбались одними глазами. Сограждане попроще брали меня за рукав и начинали общаться, преимущественно на «ты». Совсем простые требовали, чтобы я с ними немедленно выпил и обсудил жизнь. Мысль о том, что мы не знакомы, не приходила им в голову. И в каком-то смысле они были правы. Не буду кокетничать, это неудобство – вполне посильная плата за приязнь своего народа. Пришлось привыкать и ко всем встречам с собственным именем в самых неожиданных контекстах. Поначалу я обижался и даже звонил в редакции, но потом плюнул, и виртуальный Шендерович, окончательно отделившись от меня, зажил своей собственной жизнью. Он эмигрировал в Америку и разводился с женой. Владел престижным московским клубом. Говорил какие-то немыслимые пошлости в интервью, которых я не давал. А однажды был госпитализирован с сердечным приступом. Добрые люди сообщили об этом по телефону моей маме. По счастью, как раз в тот момент, когда у мамы был я сам. Наконец, в одно прекрасное утро, заглянув в интернет, я обнаружил там висящий на пол экрана анонс: «Шендерович обвиняется в убийстве испанки». Покрывшись холодным потом, я щелкнул мышью и через несколько секунд выяснил, что речь идет об испанском хирурге Херардо Шендеровиче, зарезавшем пациентку, но и однофамильце у меня. Как в анекдоте про Пушкина и Муму: женщину зарезал Херардо, а к следователю позвали. В общем, я в очередной раз дописался. В одно прекрасное апрельское утро 99 года мне позвонили из московской прокуратуры и попросили зайти. Эту хохму я уже знал. Из-за кукол меня допрашивали еще в 95-м, и, признаться, я думал, что уже хватит. Но, как выяснилось, история действительно движется по спирали. На сей раз в дальнюю дорогу меня позвал депутат Государственной Думы, коммунист Никифоренко. Этот государственный муж обратился к генпрокурору Скуратову с просьбой рассмотреть коллективное письмо из города Оренбурга о телепередаче господина Шендеровича, который частенько любит подменять сатиру хамскими высокомерными оценками известных политиков страны, избегая оскорблений в адрес президента. Коммунист Никифоренко знал, кому жаловаться – прокурору Скуратову. После показа по РТР его досугов с проститутками только и оставалось, что стать борцом с антинародным режимом. Но это подробности, а спираль исторического развития состояла в том, что весной 99-го отсутствие оскорблений в адрес президента России уже являлось обстоятельством, отягощающим вину. И опять мою. Тут следует вспомнить, что следующим хозяином Кремля в то время, по всем раскладам, выходил Примаков. Евгений Максимович еще не был близко знаком с творчеством Сергея Доренко и думал, что рейтинг – это то, что растет. Коммунисты и особисты, по такому случаю, смелели день ото дня. В похожей ситуации Хлестаков замечал чиновнику Земляники: «Помнится, вчера вы были меньше ростом». В сентябре 1991 года эти господа были счастливы уже тем, что их не поднимают за шею в вслед за их железным Феликсом. Но к концу десятилетия помаленьку начали снова входить во вкус, восстанавливая навыки руководства страной. Навыки восстанавливались быстро. Мерзости делались теперь не от шальной коржаковской удали, а как положено, по многочисленным просьбам трудящихся. Тут самое время перейти, собственно, к коллективному письму из Оренбурга, которое сопроводил в прокуратуру бдительный слуга народа. По части патриотизма это сочинение было исполнено на 5 с плюсом, чего не скажешь о правописании. Оно и понятно, озабоченному патриотизмом не до подробностей родной грамматики. В одной из передач, писали обиженные мною и Богом граждане, одна из кукол изображала женщину с русской косой, в русской национальной одежде с голубыми глазами, то есть русская. Где на вопрос «что делать?» пресловутый мозговед Шендеровича приписал русским трудотерапию. Продравшись сквозь патриотический синтаксис, я сел писать покаянное объяснение, первую фразу которого мне продиктовал добрый следователь. По существу заданных мне вопросов могу показать следующее. Я действительно являюсь постоянным автором сценариев программы «Куклы». Однако ни в одном из выпусков этой программы не было куклы с русой косой, в русской национальной одежде, с голубыми глазами, как утверждается в письме из Оренбурга. Нечто похожее было в программе «Итого», а именно, в выпуске за 26 декабря 1998 года психиатр Андрей Бельжо, говоря о пациентке Р с аналогичными приметами «коса», «одежда», «цвет глаз», действительно прописал ей трудотерапию. В ответ на запрос депутата Никифоренко поясняю, что под пациенткой Р авторы программы имели в виду Россию. Поясняю также, что это не оскорбление, а метафора. В ее основе лежит глубокое убеждение авторов программы «Итого», что русский народ в целом народ мечтательный, стоящий в стороне от европейской цивилизации и не склонный к труду. Каковое мнение с авторами программы разделяет в числе многих других философ П. Чаадаев, историк В. Ключевский, а также писатель А. Пушкин, бывший в частности и в Оренбурге. Косвенно его вывод о том, что мы ленивы и нелюбопытны, подтверждает такой интересный факт. Авторы письма, 46 человек, не потрудились даже точно вспомнить, в какой из программ В. Шендеровича «Итого» или «Куклы» они видели возмутивший их фрагмент. Был в Оренбургской кляузе и второй пункт обвинения насчет кукольного персонажа, похожего на Зюганова и одетого при этом в нацистскую форму. Тут им не померещилось. Я пояснил проверяющему прокурору, что резиновый Зюган в форме члена НСДАП в программе «Их борьба» – это тоже метафора, основанная на глубоком идеологическом сходстве лидеров КПРФ с лидерами германского национал-социализма. Я указал на текстуальные совпадения высказываний господ Зюганова и Гитлера, чем, кажется, удивил проверяющего прокурора довольно сильно. Настолько сильно, что больше из прокуратуры меня не тревожили. Правда, и Зюганова туда почему-то не пригласили, а жаль. Очень хотелось бы прочесть его объяснение по данному поводу. Что же до авторов коллективного письма из Оренбурга, то не могу утаить одну пикантную деталь. Первым в списке 46 граждан, вступившихся за честь русского народа, стояло имя некоего Гусейнова, а координатором всей акции была гражданка Дусказиева Галина Задгиреевна. «Чудны дела твои, Господи!»